Адреналина бывает слишком много. Вы слышали выражение «от стресса можно сойти с ума»? Возникает вопрос о том, многие ли из нас всерьез задумываются о долгосрочном воздействии стресса на здоровье. И я имею в виду не только физическое здоровье. Продолжительный и хронический стресс может негативно влиять также и на память. Как это происходит? Говоря коротко, стрессовые гормоны, по-видимому, значительно ускоряют формирование бета-амилоидных бляшек и способствуют возникновению иных нарушений в мозге, которые ассоциируются с болезнью Альцгеймера. В статье, опубликованной в Journal of Neuroscience, указано, что ученые из Калифорнийского университета в Ирвейне на протяжении 7 дней вводили молодым мышам дексаметазон, синтетический глюкокортикоид, аналогичный естественному гормону стресса кортизолу. В результате в мозге у этих мышей бета-амилоидов оказалось на 60% больше, чем у мышей из контрольной группы, которые никаких инъекций не получали. Количество гормона, которое получали мыши, было пропорционально тому гормональному всплеску, который переживает человек в условиях стресса. Исследователи были поражены результатом. Уже через неделю гормональных инъекций по количеству амилоидных бляшек 4-месячные мыши догнали своих старших сородичей в возрасте 8-9 месяцев, которые инъекции не получали. А у 13-месячных мышей, уже имевших небольшие повреждения мозга, этот процесс под действием инъекций резко ускорился. Это означает, что управление стрессом является важным компонентом поддержания здоровья в зрелом возрасте. Кроме того, нужно помнить, что существует множество лекарств, которые прописывают пожилым людям и которые содержат глюкокортикоиды. Эти препараты с большой вероятностью ускоряют упадок умственных способностей, особенно у пациентов, уже находящихся на ранних стадиях болезни Альцгеймера. Кратковременный, острый стресс в форме реакции «бей» или «беги» может спасти вам жизнь. Но долгосрочный, хронический стресс, вызванный повторяющимся воздействием стрессоров или депрессий, способен оказывать губительное воздействие на здоровье. Исследования показывают, что продолжительный стресс может приводить к усыханию некоторых частей мозга, включая гипоталамус, который называют главной железой организма из-за великого множества функций, находящихся под его контролем. Хронический стресс воздействует на мозг еще и тем, что активизирует секрецию нейротрансмиттеров, таких как дофамин, эпинефрин, известный также как адреналин, и уже упоминавшийся выше кортизол. Кортизол оказывает влияние на различные системы организма и заставляет сердце биться чаще, что в свою очередь повышает нагрузку на легкие и кровеносные сосуды. Объем перекачиваемой крови может возрасти на 300-400%. Кровяное давление повышается, дыхание учащается, появляется сухость во рту и в горле. Кожа становится холодной и липкой, поскольку организм старается перенаправить максимум крови в сторону сердца и мышц. Даже процессы пищеварения замедляются. Еще раз повторюсь, что краткосрочная стрессовая реакция в определенных обстоятельствах может спасти вам жизнь, но если она растягивается во времени, вы рискуете поплатиться за это здоровьем. Используйте методы снижения стресса, такие как йога или медитация. Спокойно проводите время, читая или слушая успокаивающую музыку. Тем самым вы много сделаете в долгосрочной перспективе для укрепления своего здоровья и улучшения самочувствия. Как и другие части тела, мозг нуждается в постоянных тренировках. Поэтому выберите себе какое-нибудь интеллектуальное хобби. Играйте в шахматы, в скрабл, решайте кроссворды, судоку, играйте на музыкальных инструментах, рисуйте. Это не только помогает снизить уровень стресса, но и позитивным образом стимулирует мозг. В последующие годы мозг отблагодарит вас за это. Говоря о стрессе, важно понимать, что мозг в частности и организм в целом не видят различия между стрессом полезным и стрессом вредным. Поскольку организм всегда стремится к достижению равновесия, баланса, все, что выводит вас из состояния гармонии, интерпретируется как стресс. Люди, которые ведут суетливый образ жизни и все всегда делают на бегу, подвергают себя хроническому стрессу.